солнце есть гора, Севастополь видно. Медведь ходит без штана, как его не стыдно. Приезжайте на Кавказ, будем рады видеть вас. Встречу ту горячую мы отметим чащую. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамаржова, Геннадславы, Шантаурия, Гогия. У меня приятель был, звали его Клинтон Билл. Он играл гармоника для Левински Моника. Но красивый Моника не любил гармоника и просила Билла он, чтоб сыграла саксофон. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Геннадзвали, Шантаурия, Гогия. Друзья, я даст один маленький история, как мой лучший друг грузин полюбил Виктория. Очень сильно полюбил, хотит дело жинка, но случился с ним беда, отказал пружинка. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Геннадзвали, Шантаурия, Гогия. Красивый я джигит, кровь горячий весь кипит. Очень я люблю женщин, потому что я мужчин. Обожаю я женщин, и на это есть причин. Моя милый Сулико, от меня так далеко. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Геннадзвали, Шантаурия, Гогия. Кавказы все поют, юный и старушка. Я подаривать хочу вам своя частушка. Я частушка записать, диска и пластинка, чтобы вы могли плясать танец мой лезгинка. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Геннадзвали, Шантаурия, Гогия. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Геннадзвали, Шантаурия, Гогия. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджоба, Геннадзвали, Шантаурия, Гогия.